Бхагаван Шри Исвати Сай Баба, Тьяна Вахини, поток медитации. Глава 9. Духовное развитие. Есть три ступени духовного развития. Первая – неясная и неопределенная. Вторая – активная и целеустремленная. Третья – возвышенная, наивысшая. Они соответствуют трем качествам – гунам природы. Пассивности – тамасу, активности – раджасу и чистоте – сатве. Когда человек, преодолев первую ступень, переходит на вторую и при этом не продвигается вперед шаг за шагом, то его развитие следует признать неестественным. 301 духовного роста. Периоды времени от детства до отрочества не следует придавать слишком серьезного значения. Он не должен внушать особого беспокойства. На заре отрочества человек вступает на первую, неясную, неопределенную стадию духовного развития и занимается разнообразной бесполезной деятельностью. Позже он достигает зрелости и обретает силу. Эта стадия находится между неопределенным и определенным. Именно на этой промежуточной ступени он должен стремиться к самореализации, которая возможна на заключительной ступени духовного развития. Этот закон действует и в правилах аскетических практик тапаса. В начале ритуальное поклонение пуджа ассоциируется с божественной энергией шакти, а последующая ступень поклонения связана с Шивой. То есть период, когда человек находится под опекой матери, заканчивается. И наступает период, когда он переходит под защиту Шивы, реставратора и попечителя Вселенной. Когда приходит время отеческой заботы, человек не должен загрязнять тело и ум, как это могло иметь место в период материнской заботы. В промежуточной стадии, то есть в соответственном возрасте, в человеке будут проявляться определенные естественные склонности и пристрастия, которые нежелательны, которых следует избегать. Это тщеславие, вредность, упрямство, любопытство, похоть, жадность, стыд, страх, мстительность, отвращение и некоторые другие. Пока человеку присущи эти качества, он не может предаться Шиве. Эти качества следует вырвать с корнем или, по крайней мере, систематически прилагать усилия для того, чтобы их изжить. Людям, наделенных такими качествами, будет очень трудно плыть против течения. Идти против течения означает приближаться к источнику, а плыть по течению – удаляться от него, в итоге потерять из поля зрения цель. Конечно, трудно плыть вверх по реке, но каждый грибок будет приближать вас к цели, а не удалять от нее. Для того, чтобы противостоять течению, нужно иметь плод, который называется медитация. При помощи медитации можно преодолеть физические слабости, обуздать ум, облегчить продвижение к обители милости, получить доступ к изначальной божественной силе – Адимурти. Если же человеку важнее всего, чтобы его путешествие было легким, он плывет вниз по течению, то он будет удаляться от милости, он повернется к ней спиной. Адимурти будет постепенно удаляться от него, а затем снова исчезнет из вида. Человек, плывущий по течению, утонет в половодье несчастья. А ради чего? Причиной этой трагедии является вышеупомянутые дурные склонности. Если бы человек преодолел их, он бы обязательно добрался до источника. Если не прилагать труда к избавлению от вредных склонностей, то никакие занятия не приведут его к положительному результату. Более того, мир любит только хороших людей, то есть людей с хорошими качествами. Плохих людей он держит на расстоянии. Внешнее обаяние притягательно для животного, а внутреннее обаяние, исходящее от характера человека, приятно Господу. Не обольщайтесь невзыскательным вкусом мира и ничего не стоящим вниманием людей. Стремитесь к святой милости и любви Господа. Любовь людей непостоянна, она зависит от их вкусов, от того, что им нравится или не нравится. А любовь Господа зависит только от ваших хороших качеств. К тому же эта любовь может дать вам постоянную радость. Те, кто причащается внешним, рано или поздно ждут разочарования и печаль. Красота заключена только в характере. Нет ничего более привлекательного, чем хороший характер. Обсуждайте хорошие, а не плохие качества других. Хорошие люди никогда не должны даже говорить о том зле, которое совершают другие, потому что это загрязнит их. Истории о Тхруве и Прохладе даруют благо и указывают путь. легенды о Савитри и Анасуи разрушают корни зла и укрепляют характер. Как это происходит? Чем это можно объяснить? Все они святые, их поступки безупречны, поэтому говорить о них в их жизненном пути полезно и благотворно. Это объясняется именно так. Находятся люди, которые критикуют хороших людей и свои придирки мотивируют тем, что якобы эта критика будет способствовать их дальнейшему совершенствованию. На самом деле они провоцируют хороших людей на зло и тем самым навлекают зло на себя. Они сами становятся плохими людьми. Никогда не думайте о недостатках.